Глава 163. Лопнувший пузырь. Мощной отдачей тело Ван Дуна отбросило назад. Но, к счастью, с невероятной скоростью активировалась его тактика клинка, не позволившая силе противника проникнуть в его тело. Однако он явно обессилел под непрекращающейся чередой волн, проходящей через его тело. Различные вариации использования силы ядерного генома были ключом к невероятной силе. И хотя тактика клинка справлялась со своей защитной задачей, Ван Дун не знал, сколько еще сможет продержаться в таком режиме. Цзян Лун был поражен, когда увидел, что Ван Дун поднялся и снова понесся на него. Удивительным образом его противник пережил эту атаку, хотя он был уверен, что отправил шутника в нокаут. Цзян Лун направил на соперника следующий удар, который заставил Ван Дуна покачнуться. В этот раз он продемонстрировал способность контролировать свою силу атаки, убрав разрушительную мощь из удара. И несмотря на то, что эта атака в этот раз не отбросила противника на другой конец арены, она была не менее смертоносной. Это один из приемов небесной ладони под названием «Путы смерти». Цзян Лун ревел, нанося свои непрерывные удары ладоней, мгновенно превратив шутника Энхирия в жалкий плот посреди буйного моря, который вот-вот будет разбит на куски. Ван Дун делал все, что в его силах. Он сменил стойку и защищался как мог, но найти выход из своего дерьмового положения ему пока не удавалось. Но все равно, этот бой – отличный шанс постичь истинную силу небесной ладони, хоть он и понимал ее лишь отчасти. Цзян Лун безоговорочно побеждал в схватке, хоть его противник и превосходил ожидания. Он решил не торопиться и посмотреть, как долго протянет шутник Энхирий. И тогда он докажет, что в мире чудес не бывает. Чудеса – это надежда слабаков. Ван Дун принял два удара, которые причиняли ему невыносимую боль, но сквозь нее он смог понять точную силу противника. Со своим бесчисленным опытом сражений он сумел оценить и психологическое состояние Цзян Луна. Внезапно Ван Дун развернулся и нанес удар ладонями. Зная, что противник ему не ровня, Цзян Лун отразил атаку своей ладонью. Но каково было его удивление, когда от атаки шутника он почувствовал ту же силу, что и от своего удара небесной ладони. Этот ублюдок копировал его атаки. Цзян Лун уклонился и, двинувшись назад, свирепо глянул на шутника Энхирия и сказал: «Пришло время показать тебе кое-что, чего тебе не повторить». Теперь это уже не бой. Даже если Цзян Лун победит, он все равно будет знать, что его потрясающую тактику украл шутник Энхирий, так что он решил положить всему этому конец. Поначалу Ван Дуна заинтересовала тактика небесной ладони, но он, похоже, потерял к ней интерес уже после просмотра демонстрации шутника Энхирия перед матчем. Тем не менее, он хотел сразиться с Цзян Луном только для того, чтобы понять суть ударов ладони. Цзян Лун сконцентрировал свою силу ядерного генома, придерживая запястье левой рукой. Лицо его было напряжено, и через мгновение в его руке будто собралась молния, издавая громоподобный рев. «Удар молнии!» «Так он и впрямь собирается это сделать!» Джан Цзин улыбнулась. Она, казалось, знала, о чем думает Цзян Лун, и она поняла, что такой перфекционист не будет счастлив, даже если ему удастся в конечном итоге выиграть. Поэтому он хотел закончить этот матч как можно быстрее. Тем не менее, она задавалась вопросом, был ли Цзян Лун расстроен тем, что не победила Энхирия чуть быстрее. Это было следствием его легкомысленности. Он был слишком уверен в себе и гордился тем, что поразил своего противника. Бесчисленные неудачи и поражения на протяжении всей истории были вызваны подобным беспечным отношением. К счастью, Цзян Лун умел учиться на своих ошибках. У него еще был шанс исправиться. Возможно, она была слишком требовательна, однако среди всего человечества было только несколько личностей, которые могли видеть истинную природу человека, и она могла быть единственной такой среди своего молодого поколения. Удар молнии был козырем небесной ладони, и даже для бойца пятого уровня было достижением овладеть такой техникой. Каждый человек, который сражался против небесной ладони, очень хорошо знал об этой технике, но никто никогда не раскрывал ее секрет. Тем не менее, они знали, что броня металл сможет заблокировать только крошечную часть удара, поскольку атака в основном наносила прямой урон самому телу врага. Короче говоря, молния была мощной и разрушительной техникой. Атаки, способные пробивать защиту костюма, были смертельными в реальных боях. Только немногие могли обеспечить силой ядерного генома достаточно сильную защиту для сопротивления. Поэтому удар молнии, несомненно, был одной из лучших техник в этой прогрессивной эре. На зрителей произвело впечатление, что Дзян Лун овладела этой удивительной техникой в возрасте 19 лет, поскольку почти никто не мог противостоять силе удара молнии. Он, возможно, уже был одним из 10 лучших бойцов среди молодого поколения. Только человек с большой силой ядерного генома мог бы победить его. Но Дзян Лун уже потерял терпение. Игроки IPA были поражены зрелищем. Удар молнии был одной из самых грозных техник человечества, и его вряд ли можно было увидеть в реальном мире. Но им все равно повезло, что они могут засвидетельствовать эту невероятную технику в PA. Со способностью использовать технику такой силы в столь молодом возрасте, Дзян Луна иначе как им бой было не назвать. Вдобавок, шутник Эйнхири не был защищен броней, что делало его крайне уязвимым. Казалось, что Эйнхири был сражен его молнией. Так или иначе, он продолжал смотреть на Дзян Луна без движения. Однако некоторые из зрителей надеялись увидеть, сможет ли шутник Эйнхири повторить удар молнии. Дзян Лун пошел в атаку, направив на шутника Эйнхири свою смертоносную правую руку, зная, что судьба его противника уже предрешена. Тем временем глаза Эйнхири все еще фокусировались на ударе молнии Дзян Луна. Он был столь сосредоточен, будто смотрел на возлюбленную. Ван Дун сказал, что нашел кое-что новое. Он был зачарован чудесным звуком молнии, этим громом. Он думал, что Эйнхири уже показал ему секреты ударов ладоней. Но когда он узнал об ударе молнии, то только тогда он смог понять истинные скрытые тайны этой удивительной техники. Однако он понятия не имел, как это скопировать. Но решил продолжать сражаться с возможностью лишь наносить обычные удары ладонью. Дзян Лун понимал, что Эйнхири с обычными ударами ладони не ровнее его удару молнии, так что это были последние трепыхания противника. Пришло время положить этому шоу конец. Кэмерон откинулся на стул. Он думал, что его карьера на этом закончена. Обычно Джан Цзин не делала поспешных выводов до окончания матча, но сейчас она просто покачала головой. Эйнхири был близок к провалу, и она не ожидала, что первый его поединок, который она увидит, будет его последним. И вот итог стал известен. Дзян Лун не мог в это поверить. Никто не мог в это поверить. Джан Цзин вдруг замерла, лишь собравшись отвернуться. Это был разрушительный удар, но вместо Эйнхири поверженным оказался Дзян Лун. Поскольку оба бойца столкнулись ладонями, все ожидали, что Эйнхирию оторвет правую руку, но она осталась невредимой. В мгновение ока правая рука Дзян Луна взорвалась, как воздушный шар. После этого он мгновенно рухнул. Его глаза широко распахнулись. Он не мог поверить в то, что только что произошло. «Что это был за адский удар?» Никто не понимал, что происходит. Даже свирепый удар молнии мог только сломать руку противника. Однако правая рука Дзян Луна не была сломана. Она взорвалась. Как будто в момент столкновения ладоней шутник Эйнхири установил на руку Дзян Луна Си-4. Все было снесено и разрушено в мгновение ока, как будто кто-то раздавил сырое яйцо, и огромная энергия рассеялась по всей арене. Ван Дун наконец понял этот удар ладонью Эйнхири. Абсолютно жестокий и беспощадный прием. Даже он сам обалдел от увиденного. И опять же, люди были озадачены. Кто же, черт возьми, на самом деле этот шутник Эйнхири? Ван Дун покинул арену после матча, оставив толпу с кучей вопросов. Кэмерон, в свою очередь, прочитал молитву и немедленно принял лекарство. Видимо, волнение было слишком сильным для его сердца. Затем он повернулся к своему персоналу и попытался успокоить их. «Расслабьтесь, народ. Похоже, мы все еще в игре». Моусю и Эмма повернулись друг к другу. Они были самыми первыми фолловерами Эйнхири. Пока остальные ждали его проигрыша, эти двое знали, что у него есть еще козырь в рукаве. Однако они были потрясены такой жестокой атакой ладони, которая разбила и небесную ладонь, и удар молнии, как хрустальную вазу. Есть идеи, что это была за хрень? Надо глянуть в базе данных. Или, возможно, заглянуть в архив? Эмма сглотнул. Он все еще был в шоке. Чего проверять-то? Твой мозг и так живой архив. Что ты будешь искать, не зная, что это такое? Так что же нам делать-то? Время нанести визит твоей возлюбленной, придурок. Прекрасный тебе повод с ней повидаться. Ведь она знает гораздо больше, чем мы. Мне кажется, это плохая идея. Тем более уже поздно. Эмма замялся и почесал голову. Не будь циклом. Никому плохо от этого не будет. Мы же просто зададим парочку вопросов. Тем более вы оба из одного круга. Давай, идиот, будь мужиком. Эмма ненавидел, когда Маусю звал его с циклом. Поэтому он набрался мужества и позвонил Джан Зин по Скайлинку. Он был влюблен в эту девушку с самого поступления в Академию Звездного Неба и ради нее вступил в Клуб Рассуждений. Однако они виделись всего пару раз. Вся арена гудела. Кулак тигра, небесная ладонь, удар молнии. Ничто не могло устоять на его пути. Шутник Эйнхерий нокаутировал в своем обычном стиле, но в этот раз продемонстрировал какую-то неизвестную технику удара ладонью, заряженную такой разрушительной мощью, которая смогла затмить сам удар молнии. Гул толпы не смолкал около 10 минут. По какой-то причине люди не хотели покидать арену, не веря в то, что матч закончен, и Эйнхерий вот-вот появится снова, поэтому они и хотели еще немного задержаться. Все были в восторге, за исключением одного. Дзян Лун раньше не мог понять, каково было Сиска. И такое поражение ранило его гораздо сильнее, чем Сиска тогда. Исход битвы не укладывался у него в голове, ведь ему суждено было победить. Но в итоге он проиграл. Причем ужасно. Он всегда гордился тем, что родился в своей семье. Он приложил все усилия к практике небесной ладони, поскольку поклялся, что станет гордостью своей семьи, и из-за усердий даже однажды потерял над собой контроль. В итоге, его тяжелый труд сделал его бойцом пятого ранга в 19 лет. Семейное торжество, улыбка отца. Будто это все было вчера. Все говорили, что он супергений. Он и сам так думал. Но вдобавок к своему таланту, он вкладывал в прогресс огромные усилия. Но все равно проиграл. Он был побежден противником лишь с энергией души бойца четвертого ранга. Дзян Лун не ожидал, что небесная ладонь, которую он столько хвалился, окажется такой хрупкой. Весь мир для него в один момент стал серым. Он дрожал от страха и даже не мог встать на ноги. Где он допустил ошибку? Что это было? Неужели есть тактики ладони еще более смертоносные, чем удар молнии? Он проводил столько времени, изучая различные тактики ударов и даже исследовал рукописи древних боевых искусств. Но пугающая сила удара шутника Эйнхерия все еще блуждала вокруг его тела, как фантом. Дзян Лун был неподвижен. Даже мысли в его голове застыли.